Слава Богу, братья и сестры! Бог действительно нас спас всех от гибели, и слава Ему за это! Сегодня я бы хотел поразмышлять в очередной раз, и рад тому, что могу сегодня размышлять вместе с вами. И я назвал свою проповедь «Ответственное дело христианина». И какое же оно, ответственное дело христианина? Какое великое поручение христианина? Когда я готовил свою проповедь, я перечитывал 1 Коринфянам послание. И вы знаете, в 3 главе очень четко и понятно рассказывается о том, как нужно служить. Процесс служения, процесс постройки служения. И какая награда ждет того, кто действительно не оставляет своего служения. Это записано, я зачитаю. 1 Коринфянам, 3 глава, с 1 стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». И 3 стих до точки. «Потому что вы еще плотские». До этого места. Вы знаете, я думаю, каждый из нас имеет несколько, а может даже с десяток людей, друзей, родственников, такой там с десяток, с несколько десятков людей, которые являются неверующими людьми. И очень часто мы имеем желание насаждать в этих людях Слово. Мы хотим проповедовать им Слово, мы хотим, чтобы эти люди тоже спаслись, обрели спасение, как и мы. Мы иногда очень ревностно им рассказываем об этом, но нас Павел предупреждает о том, что нам следует в некоторых случаях поступать с ними, как с младенцами, потому что с ними невозможно разговаривать, как с духовными. И в этом есть определенная тонкость. Например, в одном кругу, я вот по себе сужу, я могу говорить людям по одному, с определенным настроем, с определенным как бы напором. Я могу им благовествовать, понимая, что человек меня поймет и что он примет насаждаемое слово. Вот я хочу дать ему порцию благовестия, и я понимаю, что эта пища не окажется для него слишком твердой, как пишет Павел. Но в некоторых случаях нам нужно быть... в этом иметь определенную тактику, чтобы мы могли насаждать слово так, чтобы этот человек мог принять, как говорится, словесное молоко, как с младенцами во Христе. «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах». И особенно вот в моей жизни я очень часто проповедую мусульманам, потому что у меня очень много родственников мусульман, и это требует очень такого аккуратного подхода, постепенного. Даже в каких-то случаях мне нужно, как Павел говорит, с определенными народами вести себя, как те народы, но при этом не уступая своим принципам и своим убеждениям. И вы знаете, только тогда, в таком как бы кротости, смиренности, ты можешь этим людям что-то рассказать. Но это в каждой ситуации происходит по-разному. Если, например, человек вырос в семье там, в христианском мире, но просто он не является верующим, может быть, это там православный человек, вот отличается то, как мы доносим этим людям Слово Божие. И так пишет об этом Павел, что в этом мы должны иметь определенный подход, определенную осторожность и правильность подхода, чтобы человек мог его принять. Далее, и это тоже очень большое служение, это служение благовестия. Это то, к чему нас призывает Иисус Христос. Дальше читаем. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по-человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павлов, кто Аполлос, они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь». То есть, слышите, возлюбленные, мы с вами можем сегодня оказывать такое влияние, мы можем быть с вами тем мостом, который приводит людей к спасению. Ибо написано, что через которых уверовали. То есть мы можем быть мостом, который приводит заблудшую овечку к пастору, к Иисусу Христу. Если мы сегодня становимся ловцами душ человеческих, если мы сегодня проповедуем и благовествуем им Слово Божие, и мы должны это делать, мы должны быть носителями веры евангельской, быть светом, солью, через который люди могли бы получать спасение. И очень часто все из нас это делают. Мы стараемся благовествовать родственникам, друзьям, потому что мы хотим, чтобы они получали спасение. Но так бывает, что некоторые, я в свою очередь когда-то так думал, и я знаю, что много происходит у людей мыслей, закрадывается в наше сердце, но почему у меня не получается так, как у другого? Почему у меня такое маленькое служение? Почему я не могу больше, масштабнее, сильнее влиять? Почему так происходит в моей жизни? Мы задаем этот вопрос Богу и очень хотим, чтобы Бог нас благословил так, как благословил кого-то, так, как где-то и у кого-то. И разве в этом виноват Бог, как вы думаете? В том, что мы мало трудимся, в том, что на нас мало возложено ответственности. Я думаю, что в этом нет вины Бога, потому что Бог нам предоставил очень большую почву для работы, очень много жатвы сказано, но мало деятелей. И нам нужно умолять Господина жатвы, то есть Бога, чтобы Он выслал своих делателей. И вот этими делателями, которые будут высылаться на Ниву Божию, которые будут действительно нести благую весть, можем выступать мы с вами в повседневной нашей жизни. Наши вопросы часто бывают таковыми, как я назвал, почему мне так мало верил Бог, почему у меня такое маленькое служение, почему я так слабо влияю, потому что на эти все вопросы есть ответ. Бог использует человека как инструмент. Мы являемся с вами сосудами Божьими. И когда наш сосуд, он не может вместить нужное количество, то количество, которое хочет вложить Бог, то Бог просто этого не делает. Наведу простой пример. Если вы доверяете ли вы ребенку сделать какую-то ответственную задачу? Нет, конечно. Вы ему не доверите, потому что вы убеждены на 100%, и вы знаете, что он ее просто не выполнит. Мы не доверим ребенку, там, двухлетнему, который, вот, например, я своему сыну не скажу, чтобы он мне рассказал стих на память или решил какое-то уравнение, просто потому что он не знает ни слов, ни цифр. И поэтому я не возложу на него такой ответственности и не буду с него брать за это спрос, но и не дам ему награды, которая могла бы быть за такое действие. И поэтому Бог, Он не верит в задачу тому сосуду, который не может верить определенное количество ответственности, подхода, терпения, веры в данной ситуации. И это то же самое, как, не знаю, мы же не вливаем в чашку 5 литров воды, потому что она просто не вместит, она будет разливаться и не будет в этом созидания. Нам нужно тренировать свой сосуд, чтобы мы могли расширять его, чтобы мы могли больше вмещать, чтобы мы могли, чтобы в Божьих глазах мы были тем ответственным человеком, который действительно может вместить больше и больше отдавать. Вы знаете, в конце все мы будем просеяны через Божье сито. И все те дела, которые были основаны на Иисусе Христе, фундаментом которых был Иисус Христос, побуждением этих дел, которых был Святой Дух, эти дела будут просеяны через сито и упадут на весы в виде золотых крошек. А все те остальные дела, может быть, даже добрые дела, может быть, даже благотворительные дела, хорошие дела, но если основанием этого дела не был Иисус Христос, то это отсеется, как шелуха, и не будет засчитано нам в награду. И эти слова подтверждают с 6 по 9 стихи. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение». То есть мы являемся соработниками Богу. Здесь Павел обращается к коринфянам, и он приводит их пример как ниву, а его и Аполлоса как тружеников на ниве Божьей. 10 стих. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на основании Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. То есть в этих стихах Павел нас очень серьезно предупреждает об ответственности, вверенной нам служении. И каждый из нас должен смотреть на то, как он строит, как он созидает свое благовестие, свое служение. Мы должны смотреть очень внимательно, основывается ли наше благовестие, основывается ли наше служение и наше строение на Иисусе Христе. Как в личной жизни, так и когда кого-то учим, приводим примеры, когда мы наставляем кого-то. И это чрезвычайно важно, потому что Бог только это засчитает. Это должно быть основанием. И самое главное, вот эта нить, она в Библии прослеживается практически во всех ситуациях. Это то, что наше дело, любое наше дело, все, что мы не делали для Бога, оно будет просеяно через огонь, оно будет переплавлено. И тогда будут уже выявлены вот эти золотые крошки, которые действительно будут засчитаны. И дай нам Бог, чтобы все это было не крошками, а действительно большими, добрыми плодами. Ну и это не все. На этом не заканчиваются наши труды. Все мы хотим получить награду, но сказано, что для того, чтобы получить награду, нужно, чтобы твое дело, оно устояло, чтобы ты был усердный в своем деле, чтобы ты не оставил своего дела. Так сказано в 14 стихе. А у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Помним, братья и сестры, что мы были привиты к маслине во время того, когда ее основные ветки были отломлены. То есть это прообраз Израиля, когда Бог является корнем, и ветви, то есть израильский народ, они отломились, и из-за этого у нас появилась возможность привиться к маслине, быть частью его народа, быть избранными. Нам нужно это очень ценить. Потеряем ли мы спасение, если мы не будем бдить наше служение, если мы не будем бдить наше строение? Мы не потеряем наше спасение. Это не влияет на наше спасение. Если мы оставим наш труд, если мы, наш труд будет переплавлен через огонь и не найдено в нем будет ничего ценного, то мы не потеряем спасение. Но мы потеряем награду. Мы не получим того венца, который мы могли бы получить, и будем с вами подобны, как головня, вытащенная из огня. Это сказано в 15 стихе этой же главы. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Мы с вами очень много знаем, мы с вами очень много исследуем Библию, мы рассуждаем, мы встречаемся здесь и разбираем Слово. И я думаю, что мы вместе с вами можем быть лучше для Господа, для того, чтобы наши дела были пройдены через огонь, и действительно в них будут найдены золото, в них найдено будет основание, и это основание будет Иисусом Христом. И я бы хотел, чтобы мы все с вами были очень важными сосудами у Бога, важными в употреблении. Не теми сосудами, которые не могут вместить много, на которых Бог не может возложить больше ответственности, но теми сосудами, которые Бог будет употреблять для особо важных дел, для масштабных дел. И мы можем с вами тренировать наши сосуды, чтобы становиться такими. И при этом нам следует соответствовать каким-то правилам, какому-то критерию, который Бог обозначил, чтобы быть для Него угодными. И какой этот критерий? Каким нам важно быть при исполнении Божьих поручений? Или я сформирую вопрос по-другому. Без чего невозможно угодить Богу? Аминь. Правильно. Без веры. Мы не можем угодить Богу без веры. И это самый важный критерий. Но только верно вам. На верного Бог сможет возложить ответственность. Только на верного Бог сможет положиться и дать ему ответственную работу и впоследствии дать ему награду. Но бывает ли так, что мы с вами в каких-то возможностях, приготовленных Богом благословений для нас или в Божьих словах, мы сомневаемся? Бывает ли так? Я думаю, что бывает. Это написано в Библии. Так есть. Есть такие случаи, когда действительно... И таких случаев очень много в Библии, когда некоторые люди сомневались в Божьих обетованиях и в Божьих благословениях. Четвертая книга Царств, 13 глава, 18-19 и 25 стих я зачитаю. И пошел, так, сейчас, 13 глава. И сказал Елисей: возьми стрелы. И он взял. И сказал царю Израильскому: бей по земле. И ударил он 3 раза, и остановился. И разгневался на него человек Божий, и сказал: надо было бы бить 5 или 6 раз. Когда ты побил бы сириян, тогда бы побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян. Я расскажу немножко предыстории в целом о этой ситуации. Был такой царь у Израиля, его звали Иоас. И этот царь, он был неугоден в очах Господа, он делал не очень хорошие поступки. Сказано, что он просто не был угоден Богу и делал неугодное в очах Господних и ходил в грехах Иеровоама. То есть этот царь повторял историю предыдущего царя и абсолютно не поступал по Слову Божьему, не поступал так, как хотел Бог. Но пришло время, когда сириане начали его притеснять. То есть в его жизни начали серьезные испытания, его жизнь, его народ были под угрозой. И тогда он вспомнил о том, что есть Бог, и можно к нему обратиться и попросить, и Бог смиловался, даже несмотря на то, что этот человек не ходил путями его, но Бог ради народа своего, он смиловался над ним. А мы и есть народом Божьим. И тогда пришел пророк Елисей к Иоасу, и вот сказал то, что я только что зачитал. «Возьми стрелы и бей по земле». И Иоас, я просто моделирую эту ситуацию и представляю, как приходит пророк к царю, который причем в такой ситуации сложной, и говорит: на тебе вот горсть стрел, бей по земле. И он говорит: ну что, вот так просто взять и бить? Да, вот так возьми и бей. Взял, ударил 3 раза. И тут гнев пророка, он просто воспылал, и он дивился неверию этого царя. Он, представляете, перед тобой стоит пророк, тебе дали такую легкую задачу, бей просто стрелами, а пол по стене просто бей стрелами. И он ударил всего лишь 3 раза, потому что ровно на 3 раза его сосуд вместил веры. На 3 раза он смог быть верным для Бога. Всего лишь 3 раза он ударил, и пророк ему так и ответил. И разгневался на него человек Божий и сказал: надобно было бы бить 5 или 6 раз, тогда бы ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян. И 25 стих. И взял назад Иоас, сын Иоахаза, из руки Венадада, сына Азаила, города, которые он взял войною из руки отца его Иоахаза. 3 раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы. То есть так и случилось, так и произошло. Его веры хватило на столь малое количество ударов, что его Бог и не благословил больше, и не дал ему награды больше. Он только 3 раза победил. А я вот думаю, если бы он ударил бы 200 раз, если бы он ударил бы 300 раз, если бы он стер бы эти стрелы в пепел прямо там, то я думаю, Бог бы благословил бы его, его детей, весь род царский, и больше никогда бы сириане не могли бы поражать Израиль. И я действительно думаю, так бы было, потому что Бог верный в своих словах. Бог, если сказал, что через пророка «бей стрелами», он просто проверял веру этого Иоаса. Разве Бог не мог сказать через пророка: «Елисей, подойди, скажи Иоасу, чтобы он ударил 156 раз, это ровное количество раз, когда сириане будут нападать, если он ударит 156 раз, 156 раз он победит». Все. Мог Бог так сказать? Разве Бог не знал? Конечно, знал. Но Бог проверял его сосуд, его веру. Его хватило всего лишь на 3 раза. Очень примечательно, что Бог так сильно любит нас, что даже несмотря на такое неверие и такое грешное поведение со стороны этого царя, Бог дал ему избавление. И я бы хотел, чтобы мы с вами старались вмещать больше. Мы не были подобны этому неверному царю, который не способен на большее для Господа. Наш сосуд должен открываться все больше и больше, чтобы помещать в себя больше ответственности, больше терпения, больше служения, больше веры. Тогда Бог каждому из нас будет верять больше. И давайте будем за это молиться.